Глава пятая. Бронвин. Пятница, 28 сентября, 18:45. В пятницу вечером можно вздохнуть свободно. Мы с Мэйв сидим у нее в комнате и смотрим сериал «Баффи. Истребительница вампиров» на Netflix. Последнее время мы им увлеклись, я всю неделю ждала этого вечера, но сейчас смотрю в полглаза. Мэйв свернулась у окна, барабаня по своему ноутбуку, а я растянулась у нее на кровати, открыв на ридере Улисса Джеймса Джойса. Он идет номером один в 100 лучших романах современной библиотеки, и я настроена дочитать его до конца семестра, но продвигаюсь очень медленно. Я не могу сосредоточиться. В школе только и разговоров, что об этом сегодняшнем посте в Тамблере. Вчера вечером кто-то из ребят получил по почте ссылку на него с какого-то из джимейловских адресов про это, и к ланчу его прочитали уже все. Юмика по пятницам помогает в дирекции, и она слышала, как там пытались по IP-адресу найти, кто его разместил. Сомневаюсь, чтобы у них что-то вышло. Человек хотя бы с каплей мозгов не станет рассылать подобное со своего компа. С понедельника, когда нас оставили после уроков, все со мной общаются осторожно и слишком предупредительно, но сегодня все было иначе. При моем приближении разговоры смолкали, и Юмика наконец сказала: «Никто не думает, что это рассылаешь ты. Просто странно. Вчера вас допрашивали в полиции, а сегодня всплывает вот такое». Как будто от этих слов мне должно было стать лучше. «Нет, ты только представь себе», — голос Мэйв рывком возвращает меня в реальность ее комнаты. Она откладывает в сторону ноутбук и легонько барабанит пальцами по оконному стеклу. «Через год ты уже будешь в Йеле. Что ты там будешь делать в пятницу вечером? Развлекаться на вечеринке студенческого братства?» Я закатываю глаза. «Ага, потому что с вручением письма о приеме мне сделают пересадку личности, да и вообще туда еще попасть надо». «Попадешь. Разве может быть иначе?» Я неловко меняю положение на кровати. «Еще как может быть?» «Ничего никогда не знаешь заранее». Мэйв продолжает барабанить по стеклу. «Если ты скромничаешь из-за меня, то можешь не напрягаться. Меня роль семейной раздолбайки вполне устраивает». «Вовсе ты не раздолбайка», — возражаю я. Она лишь ухмыляется и машет рукой. Мэйв самая умная из тех, кого я знаю, но до 9 класса она часто болела и регулярно ходить в школу не могла. В 7 лет ей поставили диагноз лейкемия, и она окончательно выздоровела всего 2 года назад, в 14. Пару раз мы ее чуть не потеряли. Однажды, когда я училась в 4 классе, я услышала, как священник в больнице спрашивает у родителей, согласны ли они начать приготовление. Что это значит, я знала. И тогда я склонила голову и стала молиться. «Прошу тебя, не забирай ее. Я все буду делать правильно, если ты нам ее оставишь. Я буду идеальной, обещаю». Мэйв, проведя столько лет в больнице, так и не научилась участвовать в общественной жизни. Я веду ее за нас двоих, становлюсь членом клубов, получаю награды и оценки, позволяющие поступить в Йель, как родители когда-то. Они довольны, а Мэйв может не напрягаться. Мэйв снова отворачивается к окну со своим обычным мечтательным выражением. Она и сама выглядит как мечта. Бледная, худощавая, волосы темно-русые, как у меня, а глаза неожиданного янтарного цвета. Я уже готова спросить, о чем она думает, как вдруг сестра выпрямляется и, приставив руки к глазам, как бинокль, прижимает их к стеклу. «Это Нейт Макколи?» Я фыркаю, не двигаясь с места, и она настаивает. «Я серьезно, посмотри сама». Я встаю и подхожу к ней. В темноте на нашей дорожке угадываются контуры мотоцикла. «Что за черт?» Мы с Мэйв переглядываемся, и она насмешливо мне улыбается. «Что?» — спрашиваю я резче, чем намеревалась. «Что?» — передразнивает она. «Ты думаешь, я не помню, как ты в начальной школе по нему сохла? Я была больная, а не мертвая. Брось ты эти шуточки, о боже мой, и вообще. Это было сотни световых лет назад». Мотоцикл Нейта стоит на нашей дорожке неподвижно. Как ты думаешь, что он тут делает? Есть только один способ узнать, — раздражающе напевно произносит Мэйв, и, игнорируя злобный взгляд, который я на нее бросаю, направляется к двери. Пока я спускаюсь по лестнице, сердце у меня громко стучит. Мы с Нейтом на этой неделе в школе говорили больше, чем за все время с 5 класса, что, надо признать, не слишком много. И каждый раз, когда я его вижу, у меня создается впечатление, что он ждет не дождется, когда сможет оказаться в другом месте. Но я все время на него наталкиваюсь. Когда я открываю дверь, включается прожектор перед гаражом, и Нейт оказывается как на авансцене. Я иду к нему, нервы у меня напряжены до предела, и я остро осознаю, что выгляжу непрезентабельно. На мне толстовка с капюшоном, спортивные шорты и шлепанцы, в которых я сидела у Мэйв. Хотя он, конечно, тоже не наряжался. Эту футболку с Гиннесом я видела уже как минимум 2 на этой неделе. «Привет, Нейт», — говорю я. «Что стряслось?» Он снимает шлем. Его темно-синие глаза смотрят на дверь мимо меня. «Привет». Он ничего больше не говорит так долго, что становится неловко. Я складываю руки на груди и жду. Наконец он смотрит мне в глаза с кривоватой улыбкой, от которой у меня все внутри переворачивается. «У меня вообще-то не было особого повода приезжать». «Хочешь зайти?» — выпаливаю я. Он колеблется. «Да уж». Твои родители будут в восторге. Он даже наполовину себе не представляет, в каком. Папин любимый стереотип — колумбийский наркоторговец. И даже намек на такое знакомство с моей стороны его никак не обрадует. Но я слышу собственные слова. «Их нет дома, мы вдвоем с сестрой», — добавляю я поспешно, чтобы он не истолковал мои слова как-то неправильно. «Ага, ладно». Нейт слезает с байка и идет за мной с таким видом, будто ему все нипочем, и я тоже стараюсь держаться непринужденно. Мэйв встречает нас на кухне, опершись о стол, хотя 10 назад наверняка таращилась из окна своей спальни. «Ты знаком с моей сестрой Мэйв?» — спрашиваю я. Нейт качает головой. «Нет». «Как жизнь?» — говорит он. «Нормально», — отвечает Мэйв, разглядывая его с откровенным интересом. Я не знаю, что делать дальше, а он сбрасывает куртку и кидает ее на кухонный стол. Как вообще должна я занимать Нейта Макколи? Я же не обязана. Это же он вдруг заявился нежданно-негаданно. Значит, я могу делать то, что делала бы и без него. Но это значит сидеть в комнате у сестры и смотреть ретро-сериал про вампиров, в полглаза читая Улисса. Совсем не та ситуация, в которой я чувствовала бы себя уверенно. Нейт не замечает моей неловкости, входя через стеклянные двери в нашу гостиную. Мы идем за ним. Мэйв толкает меня локтем в бок и бормочет в полголоса. «Que boca tan hermosa!» «Какой красивый рот, испанский язык!» «Заткнись!» — шиплю я. Отец любит, когда мы дома говорим по-испански, но вряд ли он имел в виду такой случай. К тому же Нейт, скорее всего, должен отлично понимать этот язык. Он останавливается возле рояля и оглядывается. «Кто играет?» «Бронвин», — сдает меня Мэйв, прежде чем я успеваю раскрыть рот. Я стою у дверей, сложив руки на груди, а она устраивается в любимом папином кресле перед раздвижной дверью, ведущей в нашу половину. «Она отлично играет». «Правда?» — спрашивает Нейт. «Я одновременно с ним произношу это неправда». «Играешь», — настаивает Мэйв. «Я смотрю на нее с прищуром, а она на меня невинными большими глазами». Нейт подходит к большому ореховому шкафу во всю стену и берет фотографию, на которой мы с Мэйв с одинаковыми щербатыми улыбками стоим на фоне замка Золушки в Диснейленде. Снимок сделан за 1/2 до того, как Мэйв поставили диагноз, и очень долго это у нас была единственная фотография. Нейт ее изучает, потом слегка улыбается. Насчет его губ Мэйв права, они очень сексуальны. «Сыграешь что-нибудь?» «Это все же легче, чем разговаривать с ним. Я бреду к табурету, сажусь, поправляю перед собой ноты. Это вариации на тему канона, которые я разучиваю уже не первый месяц. Уроки музыки я беру с 8 лет, и техника у меня очень хорошая, но я никогда не могу заставить людей что-то почувствовать. Вариации на тему канона — первая пьеса, которая вызвала у меня желание попробовать. Что-то есть в том, как она развивается, начиная с мягко и тихо, набирая мощь, пока не звучит почти гневно. Это трудная часть, потому что в какой-то момент ноты становятся резкими, почти диссонансными, и я не могу набрать нужную силу, чтобы это вытянуть. Я не играла уже почти неделю. В последний раз, когда я попыталась, взяла столько фальшивых нот, что даже Мэйв дергалась. Кажется, она помнит, потому что смотрит на Нейта и говорит: «Эта пьеса очень трудная». Будто вдруг пожалела, что поставила меня в трудное положение. А ладно, черт с ним. Вся эта ситуация слишком абсурдна, чтобы принимать ее всерьез. Если я утром проснусь, и Мэйв мне скажет, что мне все приснилось, я с ней полностью соглашусь. Так что я начинаю играть, и произведение сразу ощущается по-другому. Свободнее, проще, с подходами к трудным местам. Я забываю про Мэйв и Нейта и радуюсь, когда ноты, на которых я обычно спотыкаюсь, звучат легко и свободно. И даже крещендо я не атакую так сильно, как надо бы, но играю быстрее и увереннее, чем обычно, и ни разу не фальшивлю. Закончив, я торжествующе улыбаюсь Мэйв, и только когда ее взгляд перемещается на Нейта, вспоминаю, что у меня 2 слушателей. Он стоит, прислонившись к книжному шкафу, руки у него скрещены на груди, и он впервые не выглядит так, будто ему скучно, или он сейчас будет надо мной насмехаться. «Это лучшее, что я слышал в жизни», — произносит он.